12. Мстительный дух. Мне не хотелось приземляться наобум. Нечто призвало нас сюда, и я намеревался его отыскать, прежде чем совершать посадку вслепую. Наши попытки вести вокс-передачи через покров облаков остались без ответа, равно как и все психические прощупывания, предпринятые мной и Ашуркаем. Мы провели 2 дня и 2 ночи в поисках места для посадки. Сон ничем не мог помочь, поскольку больше не повторялся. 2 дня, и нам еще повезло, что это вообще удалось сделать так быстро. Единственные доступные нам возможности состояли в прочесывании десантно-штурмовыми кораблями и разведке истребителями над континентами планеты, поскольку атмосфера была слишком плотной для надежного сканирования. Поначалу мы не находили ничего, кроме низких грозовых туч и мертвой промерзшей скалы. Казалось, что планета застряла в одном временном моменте. Облака не двигались, а едкий дождь так и не растворял заиндевевшую землю. Снег шипел и выгорал, но почти сразу же снова смерзался. В этой сверхъестественной формуле мы оказались новой составляющей. И ливень, конечно же, действовал на нас. После каждой вылазки наши истребители возвращались по новой истерзанными кислотными бурями. У десантно-штурмовых кораблей дела шли и того хуже. После одного из таких вылетов я встретил на палубе Угривиана, который карабкался вниз по лестнице из кабины солнечного кинжала Проспера. Нас окружал бормочущий ураган, состоявший из трудящихся сервиторов и экипажа ангара. «Колдун, этот мир – могила», – произнес он. Я опасался, что он прав. Мы искали что угодно – поселение, город, сбитый корабль, все, что могло быть источником астропатического вопля. При спуске ниже пелены облаков приборы вели себя точно так же. Истерзанная планета сбивала все прочесывания ауспиком. Наконец мы его обнаружили. Один из управляемых сервиторами истребителей вернулся в док на борту Тлалока и выгрузил зернистый пикт изображения севшего звездолета, наполовину зарывшегося в снег на дне глубокого ущелья. Качество картинки никуда не годилось, и было невозможно сказать ни что это за корабль, ни сколько он там находится. Для примера масштабов в этом каньоне смог бы поместиться город на 9 или 10 миллионов жителей, сказал Ашуркай, когда мы собрались вокруг центрального гололитического стола командной палубы, пытаясь выжать детали из низкокачественных изображений. Телемахон присоединился к нам и наблюдал без интереса. Фальк и его братья продолжали хранить молчание, запершись в своем убежище. «Я полечу на десантном корабле», — предложил Телемахон. «Ты не можешь ему доверять», — передал Ашуркай. «Теперь он мой. Я верю ему так же, как и тебе. Давай закончим на этом». «Хорошо. Я останусь на мостике и буду готов открыть канал, если возникнет такая необходимость. Впрочем, ничего не гарантирую. Психический контакт будет в лучшем случае непредсказуемым. Этот мир захлебывается в хаосе. Все знали, что им делать. Я отправил их заниматься своими обязанностями и договорился встретиться с Телемахоном и Леором у десантно-штурмового корабля через час. Нефертари не отпускала меня без последнего требования взять ее с собой. Она перехватила меня в одном из сборных залов правого борта, спланировав с высокого готического потолка комнаты, которые освещали лишь окутанные пылью звезды за наблюдательными окнами. Она приземлилась с урчанием сочленений доспеха, столь же ловко, как человек спустился бы с последней ступеньки лестницы. То, как она получила эти крылья, было отдельной историей. Она мастерски обращалась с ними, хотя родилась без них. Близость к ней приносила благословенную тишину разума, которую я не мог с легкостью прочесть, и за это я дорожил ею. У нее в голове была аура холодного, необычного безмолвия и не накатывающееся бормотание воспоминаний и эмоций, из которых состоят сознания живых людей. Еще хуже была томящаяся, шепчущая пустота в душах всех моих рубрикаторов. Как и всегда, одного присутствия Нефертари хватало, чтобы успокоить меня. «Васхарвха!» — поприветствовала она меня словом, которое у подобных ей означало «господин», хотя она никогда не улыбалась, пользуясь им. «Я иду с тобой. Не в этот раз. Я твоя подопечная. Нефертари, там нет ничего, способного мне навредить. Моя кровь не нуждается в защите. А если ты ошибаешься? Тогда я убью то, что затаилось, чем бы оно ни было, Я положил руку на оплетенный кожей чехол для карт Тара, пристегнутый цепью к моему бедру. Она не стала кивать, поскольку кивают люди, но я почувствовал, как она уступила. «Время перемен», — произнесла она, и от этих слов у меня стало покалывать в позвоночнике. Сама того не зная, она эхом повторила предшествующее предостережение Гиры. «Что изменилось? Я наблюдала. Наблюдала за волчицей, за твоими новыми братьями. Наблюдала за тобой. Хайон, для чего мы здесь на самом деле? Зачем вести нас в это место на самом краю родной могилы?» «Я так чувствую, что это риторический вопрос». Она наклонила голову, встретившись со мной взглядом. У Нефертари были совершенно поразительные черные глаза. Несмотря на присущую чужим раскосость, или же, возможно, благодаря этому, в них всегда присутствовал намек на большее, нежели она позволяла себе произнести. Ашуркай как-то сказал мне, что я воображаю загадку просто потому, что не мог с легкостью прочесть разум девы чужих. Он постоянно с сомнением относился к связи между мной и моей подопечной. «Риторический», — повторила она своим голосом, напоминающим звук ножа, выходящего из ножен. «Это слово мне неизвестно. Оно значит, что ты задаешь вопрос, уже зная ответ, чтобы окончательно убедиться». Она на ходу провела пальцами свои перчатки по ближайшей стене. Загнутые когти, которыми оканчивались все пальцы, были сделаны из биолюминесцентного живого багряного кристалла. Они скребли по металлу, издавая звук, похожий на далекие крики. «Нет, вопрос был не риторическим. Я хочу знать, зачем мы здесь. Чтобы помочь Фальку. А почему это для тебя важно? Ты тоже ищешь боевой корабль, который он искал. Флагман архипредателя? Он назывался «Мстительный дух». Весь экипаж Тлалока – это десятая часть того, что понадобилось бы для линкора типа Глориана». Название вызвало у нее насмешливую улыбку. «И это он лежит на дне каньона?» «Не знаю, Нефертари». Гира, крадучись, приблизилась к деве Эльдар. Нефертари провела пальцами перчатки по меху волчицы, какое-то мгновение шепча на своем змеином наречии. Они были ближайшими из моих спутников. Однако их недавно открывшаяся близость все еще действовала мне на нервы. «Ты лжешь мне, Искандар», — мягко произнесла она. «Не о том, что знаешь, а о том, почему мы здесь, и о том, чего ты хочешь. Ты хочешь этот корабль. Я же сказал тебе, я никак не смогу его укомплектовать». Ее черные глаза встретились взглядом с моими. «Можешь, ведь у тебя есть нечто такое, чем не обладает больше никто из военачальников. У тебя есть Идзара». Мое молчание сказало все за меня. Она читала в моем сердце, словно в открытой книге, и не нуждалась более ни в чем, чтобы видеть истину. Я смотрел на Нефертари, она смотрела на меня. «Мы с Гирой чувствуем перемены в тебе», — произнесла она. «Пусть даже ты не в состоянии ощутить ее сам. Пребывая в невежестве, мой народ дал жизнь младшей богине, именуемой той, что жаждет. Закричав при рождении, она сожгла нашу империю. Сделав первый вдох, поглотила наши души. Она все еще алчит их, высасывая наш дух из теней. Так что я приношу в жертву этой богине чужие души и пью их боль, чтобы облегчить свою собственную. Их крики становятся песней, навязчивый шум их последних вздохов, колыбельная, позволяющая мне уснуть. Такова судьба моего народа, который продолжает охотиться за мной даже в изгнании. Хайон, я понимаю, что значит быть в одиночестве, и чую это в других. Ты так одинок, это убивает тебя. Я не одинок, у меня есть Ашуркай и Леор, есть Телемахон, есть Гира, твой бывший господин Альбинос. «Глупец с поврежденным мозгом, который следует за тобой, сам не зная, зачем это делает. Выродок, подчиненный тебе колдовством. И демон в теле зверя, что чуть не убил тебя. Между нами вновь установилось молчание. У меня есть ты», — наконец произнес я. Это вызвало у нее улыбку. К тому моменту ей было уже несколько сотен лет, больше, чем мне и любому из моих братьев. Однако казалось, что она еще только на пике инородной юности. «У тебя есть я», — согласилась она. «Но давай не будем делать вид, будто этого достаточно. Ты не человек, и не важно, что в тебе присутствует человеческая основа. Ты орудие, которое создано быть связанным с орудиями-братьями. Ты был рожден чувствовать эту связь, и без нее ты слабее. Именно из-за потребности в ней ты принял в экипаж огненного кулака и угревиана. Именно поэтому спас Фалька и его людей. Твое сердце отравлено, и ты одинок, но ты рожден для радости братства. Так что, наконец, ты сражаешься, ты ощущаешь возбуждение амбиций и ищешь величайший из кораблей. Наконец-то борешься с одиночеством, которое так долго грозило тебе. Не будет ли этого достаточно?» Я восхищенно внимал каждому ее слову. Гира уже делилась своим звериным восприятием этой перемены. Но ясное и терпеливое объяснение Нефертари заворожило меня. Она плавно, крадучись, скользнула ближе, раскрыла и сомкнула руку. Кристаллические когти щелкнули. «Будет ли этого достаточно?» — вновь спросила она. «Ты был рожден в братстве, однако оружию нужно, чтобы его направляли, не правда ли? А тебя больше некому направлять, Хайон. Нет императора, указывающего с трона и кричащего своим сыновьям покорять звезды его именем. Нет одноглазого короля, вглядывающегося в мрачнейшие из бездн моря душ и требующего от тебя нырнуть вместе с ним навстречу проклятию. Я не служу никому, кроме себя самого. Такая тупая, глупая гордыня. Я говорю о единстве, а ты боишься, что я веду речь о рабстве. Единство, ваш карта. Быть частью чего-то большего, выходящего за пределы тебя самого. Твои бывшие владыки не направляют твой путь, и ты должен быть свободен. Я свободен. Она подошла ближе, слишком близко. Если бы кто-то другой прикоснулся ко мне, как она в тот миг, я бы убил его из-за причиняемого мне дискомфорта. Но она была моей, моей Нефертари, и я позволил ей провести когтистым кончиком пальца перчатки по моей щеке. Не путайте близость с человечностью. В этой сцене не было никакой страстности, лишь болезненная, тесная близость. «Будь ты свободен», – прошептала она, – «тебе бы больше не снились волки». От этих слов у меня застыла кровь. Не имея никакой возможности читать в моем разуме, она продолжала произносить вслух мои собственные мысли. «Знаешь, кто ты, Вашкарта?» Я признался, что не знаю. «Ты воин без войны, ученик без учителя и учитель без учеников. Ты довольствуешься продолжением существования, а существование без удовольствия ничем не отличается от гниения. Если ты продолжишь бездействовать, если позволишь галактике давить на тебя, даже не сопротивляясь этому, значит, ты такой же, как Михари, Джетхор и другие мертвецы, что ступают в твоей тени. Хуже того, ты будешь таким же, как любимая и оплакиваемая тобой Идзара». Я почувствовал, что стискиваю зубы. Оба моих сердца забились чаще. «Совсем как она», — улыбнулась Нефертари. Плавает в своем баке, сдающей жизнь жидкостью, и пялится на свою камеру-склеп мертвыми глазами, ничего не знающими о надежде. У нее были причины стать анамнезис. Останется она смертной, ее бы ждали жизнь без разума и смерть в молодости. Чем ты оправдаешь то, что заключил себя в подобное оцепенение? В тот момент я не мог полагаться на собственный голос. Мое замешательство вызвало у нее улыбку. Ты отбросил связывающие тебя цепи. Отбросил замысел императора относительно тебя и всех твоих братьев. Что ты приобрел, Хайон? В чем радость такой жизни? Что ты сделал со свободой, купленной кровью и огнем? Я? Тише, остается еще одно. Ее глаза вперились в мои. Ты меняешься. Но все изменяется вместе с тобой. Наступит день, когда ты должен будешь убить Ашуркая. Обещаю тебе это. Вы начинаете этот путь вместе, но завершишь ты его без него. Ты ошибаешься, он ближайший из моих братьев. Пока что, пока. Я пообещала, поглядим, как оно выйдет. Улыбка Нефертари погасла. Она облизнула коготь перчатки, пробуя на вкус мой пот. «Мерзкий Манкей», — тихо произнесла она. Последний раз соприкоснулась со мной взглядом на прощание, а затем отвернулась и снова взмыла в воздух. Когда она ушла, моя волчица оглядела меня злыми белыми глазами. Чувствовалась ли в этом нечеловеческом взгляде очередная нотация? Или просто веселье? Не произнеся ни слова, я двинулся дальше. Волчица последовала за мной, как следовала всегда. В ночь, когда я ступил на поверхность Аас-Киараль, а жгучий ливень счищал с моего доспеха кобальтовую краску, мое внимание раз за разом возвращалось к Леору и Телемахону. Все изменилось. Я уже много раз замечал это на корабле с тех пор, как на борт попали Леор и его воины. По коридорам в остальном безмолвного звездолета разносились отголоски смеха и лязга цепных топоров. Но на поверхности мира не было никого, кроме нас. Изоляция заострила мое восприятие различий между тем, как было и тем, как стало. Перемены стали гораздо отчетливее. «Идем», — передал я им обоим, двинувшись вниз по аппарели десантного корабля. Телемахон повиновался, храня раздраженное молчание. Однако пожиратель миров был сангвиником в меньшей степени. «Я же говорил тебе прекратить так делать», — прорычал Леор, выходя на снег вслед за мной, проваливая из моей головы. Я отдавал им распоряжения так, словно они были рубрикаторами, и даже не осознавал этого. Они не следовали за мной в мрачном безмолвии, как рубрикаторы, которые подстраивали свои монотонные движения под меня. Леор шагал слева, не в ногу со мной. Топор оттягивал его руку и волочился по снегу. Телемахон ступал легче и аккуратнее, положив руки на эфесы убранных в ножны мечей. Самым странным было то, что я слышал в воксе их дыхание. Леор какое-то время терпел мои взгляды, а затем снова издал рычание. «Говори, что у тебя на уме, Хайон, или смотри куда-нибудь в другую сторону». «Ничего особенного», — ответил я, — «просто вы живые». Сперва я подумал, что он рассмеется и сочтет мои слова бессмысленными сантиментами. Возможно, он бы не понял, или же ему не оказалось бы дела. Однако Леор несколько долгих секунд глядел на меня, а затем кивнул. Просто кивнул, ни больше, ни меньше. Несмотря на все, через что мы прошли вместе в последние годы, мне кажется, что я никогда не ценил его присутствие рядом так, как в тот миг. Сила простого братского взаимопонимания. Я услышал из-под шлема телемахона хлюпающий звук, с которым остатки его рта растянулись в тошнотворной ухмылке, обнажив зубы. Но эту насмешку было легко проигнорировать. Снег хрустел под нашими сапогами и шипел от едких поцелуев дождя, растворяясь и тут же снова замерзая. Мир и впрямь застыл во времени, замерев за годы или века до настоящего момента. Временные искажения едва ли являются для планет Ока чем-то неизвестным, но это место все равно вызывало у меня мурашки по коже. Аас-Киараль была разрушена до смерти, но продолжала жить. Что бы произошло, если бы время когда-нибудь вновь коснулось этой планеты? Разлетелась бы она, буря астероидов, наконец-то сдавшись перед катаклизмом. Я не стал утруждаться и сканировать заснеженную местность переносным ауспиком. В безумных условиях всех демонических миров Ока отобразилось бы либо 100 различных замерзших элементов, либо вообще ничего, хотя бы отдаленно знакомого. Я уже давно перестал полагаться на подобное сканирование. Здесь постоянно действовала не физика, а исключительно причуды тех сознаний, которые преображали планеты Ока в соответствии с собственными желаниями. Аас-Киараль казалась неуправляемым миром, сферой, утратившей управляющий ею разум. У нас не было контакта с Тлалоком. Вок забивали атмосферные помехи, а моя связь со Шуркаем была столь же ненадежна. Вскоре после высадки я ощутил разрыв, который обычно происходит на большом расстоянии. Его больше не было в моем сознании. Мы продолжали продвигаться сквозь ливень, начав спускаться в каньон. К тому моменту, когда мы оказались на середине ущелья, кислота очистила наши доспехи до тускло-серого металла. Гера заходила в тени и появлялась обратно. Едкий дождь пропитывал ее черную шкуру, но шторм не причинял ей вреда. Полыхающая над ущельем гроза в изобилии порождала тени, в которых волчица могла растворяться и появляться где-то в другом месте. Периодически она использовала наши тени, вытянутые силуэты на обледенелом камне. Корабль под нами был погружен в океан серой мглы, заполнявший глубины каньона. Оценка Ашуркая оказалась точной. В каньоне мог бы поместиться столичный город Улей с населением в 10 миллионов. У меня до сих пор стынет кровь, когда я вспоминаю размеры того ущелья и зрелище самых высоких шпилей на хребтовых укреплениях утонувшего корабля, непокорно пробивающихся ввысь через туман. Уже тогда, еще не ступив на корабль, даже еще не увидев его целиком, я понял, на что смотрю. Расположение башен, вздымающихся в тумане, их местонахождение и удаленность друг от друга. Мы практически ничего не видели из-за мглы и находились в нескольких километрах над звездолетом, но его все равно выдавали размеры. В тот же миг такой же поспешный вывод сделал и Леор. Он выругался на Награкале, поставив под сомнение мою родословную. «Ты был прав», — произнес он в финале своей оскорбительной тирады в адрес матери. «Эта штука размером с...» Он запнулся. «Со что-то огромное». Телемахон тихо засмеялся. «Огненный кулак. Ваш примарх наверняка был бы так же горд узнать, что твой интеллект не уступает его собственному». Пожиратель миров ничего не ответил. Меня восхитила его сдержанность, хотя я не мог не задаться вопросом. Не в том ли дело, что у него попросту не нашлось резкой отповеди? Пока мы спускались по практически вертикальному отрезку стены каньона, выбивая в обдуваемой снегом скале опоры для рук и ног, Леор находился надо мной. Ударом ноги Леор вышиб в промерзшем камне сверху очередную опору, и по моему шлему застучали падающие камешки. «Ты только представь, каково жить в этой дыре», — передал он по воксу. «Даже на короткой дистанции на нашем канале возникал треск. Эта планета была жестока к нашему снаряжению. Я преодолел последний участок, спрыгнув на покатый выступ скалы и зацепившись шипами на подошвах. Телемахон уже ждал. Леор все еще находился в 3 дюжинах метров наверху. «На это уходит целая вечность», — добавил он. «Надо бы пользоваться прыжковыми ранцами». На Тлалоке не было прыжковых ранцев, по крайней мере таких, какие бы еще работали. Когда я сообщил ему об этом, то заработал свежую порцию ругательств. В этих не упоминалась моя мать, женщина, которую я в любом случае уже слабо помнил. У нее были темные глаза и кожа такого же насыщенного кофейного оттенка, как у меня и Идзары. Ее звали Эйхури. Да, Эйхури. Она умерла на Проспера с приходом волков. Леор закончил слезать и упал на обледеневший выступ рядом со мной. Остов корабля все еще оставался в нескольких километрах под нами, окутанный тенями каньона и бурлящим туманом. «Иди», — передал я Гире, — «сообщи, если найдешь что-то живое». «Господин», — откликнулась волчица и прыгнула во мрак. Я поднял взгляд к небу, к покрову облаков, который заслонял небеса ядовитой серой подушкой. Капли кислотного дождя испещляли мои глазные линзы, но не могли растворить в доспехе ничего, кроме краски. Не произнеся ни слова, я начал спускаться по очередному склону, круша камень, чтобы создать опоры. Мы опускались все глубже во тьму. Спустя час спуска на нас перестал падать дождь. Мы находились уже почти в тумане. Пока мы спускались, я размышлял о присутствии пожирателя миров. Леору было свойственно встречать все топором и дергающейся ухмылкой. Казалось, он считает, что слишком много планировать – то же самое, что беспокоиться, а беспокойство для него являлось недостатком силы духа. Насколько я мог судить, он также высокомерно придерживался мнения, будто смерть – это нечто такое, что случается с другими воинами. «Есть вести от твоей волчицы?» – спросил он по воксу. «Пока ничего». «Ты окружаешь себя чрезвычайно странными вещами», — позволил себе заметить Леор. «Чужая девчонка, волчица из преисподней. Теперь еще этот предатель с мечами. Кстати, а что ты с ним сделал?» Я ощутил вспышку раздражения Телемахона от того, что о нем говорят так, словно его с нами нет. Леор продолжил говорить так, будто я ответил. Он перечислял причины, по которым Телемахону никогда нельзя доверять, и утверждал, что мне следует убить того, чтобы избавить себя от грядущих проблем. Я оставлял его комментарии без внимания. «Гира!» — отправил я послание в направлении обломков. «Гира!» «Ничего, вообще ничего!» «Осторожно!» — сказал я остальным. «Мне кажется, что-то не так!» Это вызвало у Леора смех. «Как трагично, что для тебя это неожиданность, колдун!» Он так легко начинал смеяться. Я каждый раз вздрагивал от этого звука, как трус дергается, слыша выстрелы. Я узнал, как называется корабль, сразу же, как только ступил на разбитый корпус. Меня наконец-то захватило ощущение находящегося рядом сознания. Чтобы подтвердить подергивание шестого чувства, требовалось лишь приложить ладонь к железной коже звездолета. Мстительный дух, лишенная интонации и безжизненное эхо этого расходилось по корпусу. Машинный дух корабля, сколько бы от него ни осталось, дышал, гоня собственное имя по железным костям. Итак, звездолет не был мертв. Обесточен и практически безмолвен, но не мертв. Он не разбился. Первоначально, обходя его поверхность и лязгая подошвами по древнему металлу, мы не увидели никаких следов смертельных повреждений. Боевой корабль тянулся на несколько километров, от холодных двигателей до носа тарана, а покров тумана делал наши суждения больше похожими на догадки. Однако звездолет выглядел так, словно вообще не разбивался. Никаких явных повреждений надстройки, шпили укреплений не обрушились. Меня посетила неприятная мысль, передал по воксу Телемахон, пока мы втроем двигались поперек внешнего корпуса. Во мгле перед нами поднимались тени башен, напоминающие намек на город на горизонте. Продолжай. Что если этот корабль не терпел крушения? Он вообще на дне каньона? Что если он просто здесь дрейфует? Я думал о том же самом. Звездолет был обесточен. Он никак не мог оставаться на месте в атмосфере без двигателей, которые бы компенсировали притяжение гравитации. Если же корабль парил здесь, как в пустоте, это означало, что он почему-то не подвластен воздействию силы тяготения разрушенной планеты. Однако подобная идея вовсе не могла быть нереальной, только потому, что казалась невозможной. Учитывая беспорядочность и переменчивость, затянутой пылью звездной системы Ааз-Кеараль, я полагался на то, что видел собственными глазами, а не на физические прогнозы. Непредсказуемая гравитация мира до такой степени не подчинялась законам природы, что мы бы даже не смогли точно указать местонахождение планеты в космосе. Это была империя Ока. Здесь, глубоко в недрах коры планеты, застывшей во времени в момент своей гибели, запросто могло оказаться, что притяжение было отринуто вместе с временной реальностью. «Абаддон!» – тихо и с благоговением произнес я. «Из всех укрытий!» Леор стоял рядом со мной, глядя на вздымающиеся в тумане хребтовые башни. «Нам нужно идти внутрь!» «Хайон!» – сказал Телемахон позади нас. Я не ответил никому из них. Я все еще прокручивал в голове возможные варианты. Абаддон увел мстительный дух за огненный вал лучезарных миров, в непроницаемые для сканеров глубины Элевсинской завесы, и обесточил звездолет под поверхностью этого разрушенного мира. Ничего удивительного, что боевой корабль так долго не могли отыскать. «Хайон», на сей раз это произнес уже Леор. «Секунду, прошу тебя». Моя рука, приложенная к корпусу, трепетала от отголосков, которые дразнили мой разум запахом дыма, звуком стрельбы болтеров и заставлявшим пошатнуться ощущением того, как пушки корабля палят в небесах над Террой. «Хайон!» Я отнял ладонь от металла. «В чем дело?» Леор указал своим пистолетом. Я проследил за его движением. Дальше вдоль корпуса, подскакивая в тумане, плыл сервочереп. Несколько секунд я просто смотрел на него, не зная, верить ли собственным глазам. Он продолжал приближаться, легко паря. Минимальное применение психического воздействия протащило его по воздуху, и он с приглушенным хлопком приземлился ко мне в руку. Настоящий человеческий череп, оснащенный крошечным антигравитационным генератором, который позволял ему парить. Обе глазницы занимали пикт-рекордеры, сенсорные иглы и линзы фокусировки. Я сжал череп-зонд, и хромированный позвоночник затрепетал в непристойной пародии на жизнь, бессильно колотясь в моей руке. Механические глаза пощелкивали и стрекотали, наводя резкость на мой лицевой щиток. «Приветствую», — обратился я к нему. В ответ из миниатюрных вокс-динамиков, установленных на месте верхних резцов, раздался всплеск аварийного кода. Многосоставной позвоночный столб существа задергался еще сильнее, скручиваясь и разворачиваясь, словно змея, чего никогда не смог бы сделать настоящий хребет. Меня интересовало, кто наблюдает за нами посредством его глаз. Если допустить, что внутри корабля вообще находился кто-нибудь живой. Я Искандар Хайон из Хашерхан. Я пришел с Люарвином Укрисом из 15 клыков и Телемахоном Лиросом из 3-го легиона. С нами Фальк из Дурага Каль Эсмешхак. Мы ищем Изикиля Абаддона. Он продолжал биться в моей хватке. «Дай-ка взглянуть», — сказал Леор. Я бросил ему аугментированный череп, ожидая, что он поймает его. Вместо этого, пока тот барахтался в воздухе, пытаясь выровняться при помощи слабого антигравитационного двигателя, Леор снес его в сторону ударом своего цепного топора. Куски черепа и осколки металла простучали по окутанному тенью корпусу. Несколько мгновений я глядел на брата. «Очередная славная победа», — наконец произнес я. Он издал ворчание, которое могло оказаться смехом. «Это была шутка, Хайон. Осторожнее, а то я начну думать, будто внутри твоих доспехов заперта душа». Прежде чем я успел ответить, он постучал зубьями топора по обшивке у нас под ногами. «Пойдем внутрь. У корабля есть несколько тысяч входных люков», — заметил Телемахон. «Тебе нет нужды резать». Леор активировал цепной топор и начал резать. Брызнули искры. Хотя время слабо затрагивало этот мир, влияние Ока было заметно по всему мстительному духу. Туман скрывал внешнюю чудовищность, однако внутри становилась совершенно очевидно холодная, очень холодная опасность флагмана. Многие из коридоров корабля покрылись известняком, превратившись в лабиринт сооружений цвета выбеленной кости. Из сочленений и трещин на костяных стенах выдавались серые формации матовых кристаллов. По всему звездолету расходилось ощущение, будто странствуешь по трупу какого-то огромного зверя, который уже сотни лет как мертв. По отключенному боевому кораблю еще текла рассеянная энергия, проявлявшаяся в светильниках над головой и на стенных консолях. Первые периодически мерцали, экраны вторых тонули в беззвучных помехах. Основные генераторы корабля молчали и бездействовали, это было очевидно по тишине. Существующее питание было локализованным и слабым, оно ограничивалось горсткой систем. Несколько раз перед нами оказывались медленно двигающиеся сервочерепа. Я приветствовал их при каждой встрече, повторяя наши имена и цель визита на Мстительный Дух, в надежде, что тот, кто за ними следит, кем бы он ни был, заметит наше присутствие через глазные линзы черепов. Большинство из них сканировали или записывали нас, а затем сразу же старались скрыться на своих чирикающих антигравитационных двигателях. Лёр позволял большинству уплывать прочь, хотя и подстрелил три из них, заявив, что если Абаддону есть дело до того, что мы ломаем его игрушки, то первый капитан мог бы, черт побери, прийти и обсудить это лицом к лицу. Я счел, что сложно оспаривать столь прямолинейную инициативу. Все это время Гира продолжала хранить молчание. Дотянувшись до нее один раз, я ощутил злость, вызванную одним лишь моим присутствием. Где бы она ни находилась, она охотилась в одиночку. Металл помнит все. Контакт с волнами ока извлек воспоминания из корпуса корабля, материализовав отголоски экипажа, погибшего в ходе службы на борту флагмана за десятки лет Великого Крестового Похода. Там были сотворенные из стекла призраки. С костяных стен зловеще глядели хрустальные лица. И на всех было выражение неприятной гармонии. Лица, выполненные с детальностью, недоступной даже мастеру-скульптору, представляли собой маски с закрытыми глазами и распахнутыми ртами. Подойдя достаточно близко, можно было увидеть морщинки на губах. Приблизившись еще сильнее, разглядеть поры. «Даже их призраки кричат», — произнес Леор. «Не будь таким примитивным», — упрекнул его Телемахон. «Взгляни поближе». Мечник был прав. Ни на одном из лиц не было напряженных от страдания линий вокруг глаз, которые ожидаешь увидеть на кричащей маске. Эти мужчины и женщины умерли в муках, но их эхо не кричало. «Они поют», — произнес Телемахон. Я провел пальцами перчатки по одной из масок, практически ожидая, что ее глаза откроются, а из стеклянных уст раздастся песня. В этих статуях сохранилась своего рода жизнь. По ту сторону их закрытых глаз проплывали приглушенные сущности, что отчасти напоминало слабые проявления жизни в моих рубрикаторах. Однако это было совсем не то же самое. Изучая хрустальный язык, а затем закрытые хрустальные глаза, я понял, почему ощущение оказалось настолько знакомым. Это было такое же расходящееся чувство головокружения, какое случается, когда душа покидает свежий труп в те сводящие с ума мгновения, пока боги еще не затянули ее в вар. «У меня от этих штук кожа зудит», — сказал Леор. «Клянусь, они двигаются, когда на них не смотрят». «Я бы не стал исключать такую возможность», — отозвался я. И снова прикоснулся к одному из них, приложив кончики пальцев к его лбу. «Я Хайон, бессловесный импульс, сконцентрированное ощущение моей личности. Я жив», — безмолвно пропело оно. Мелодия слагалась из шепчущих воплей. «Я кричал, когда корабль горел. Я кричал, когда огонь снимал плоть с моих костей. А ныне я пою». Я опять убрал руку. Как занимательно видеть безмятежные лица в качестве могильных памятников столь мучительных смертей. У нас на Проспера существовал аналогичный обычай – ковать изысканные погребальные маски для павших властителей. Как бы они ни умирали, мы хоронили их в золотых умиротворенных личинах. В следующий раз я коснулся протянутых пальцев руки, выходящей из тыка костяной стены. «Я Хайон», – сообщил я. «Я жив». Задыхаясь, я вдыхал пламя. Каждый вдох втягивал огонь в мое горло. Кровь заполняла изжаривающиеся легкие. А ныне я пою. Хватит, этого было достаточно. Я отвел руку, разрывая контакт. Неожиданно раздался треск стекла. Я обернулся и увидел, что Леор от нечего делать бьет по тянущимся из костяных стен рукам. Он хлопал по ним ладонью в перчатки, а они ломались. «Прекрати», — сказал я. Каждый раз, когда он ломал одну из них, мне в виски вонзалось копье неприятного гудящего жара. «Что? Почему?» Он нанес по очередной напряженной руке удар тыльной стороной ладони, переломав ее посередине. Обрывающаяся на предплечье хрустальная культя осталась на месте, а кисть и запястье разлетелись по костяному полу звенящими осколками. Жар боли у меня в голове на мгновение превратился в огонь. Они психически резонируют, ты заставляешь их петь, и эта песня неприятна. Он остановился. Ты их слышишь? Да, и радуйся, что ты нет. Мы подошли к очередному Т-образному перекрестку. Лер указал своим топором налево. Центральный продольный коридор в той стороне. Мы направляемся не на мостик. Пожиратель миров продолжал смотреть в проход, ведущий к одной из основных магистралей хребта корабля. «Нам нужно идти на командную палубу», — произнес он. «Пойдем, но сперва я схожу в эту сторону». «Почему?» Я направил Саэрн в противоположный коридор. Из стен, потолка и пола, прохода неподвижно тянулся настоящий лес конечностей из серого хрусталя. Мне не требовалось к ним прикасаться, чтобы расслышать их шепот. Когда они оказались собраны в группы, их слабый психический резонанс усиливался до такой степени, что вызывал у меня зуд в зубах. «Надо признать, это и впрямь выглядит многообещающе», — отозвался Лео. «Мы двинулись дальше, стараясь не притрагиваться к кристаллическим рукам. Там, где стены все еще продолжали состоять из темного железа и чистой стали, резко выделялись повреждения. Корабль сражался в небесах над Террой, и в последние часы осады его брали на абордаж бесчисленные ударные группы элитных воинов Императора. Их наследие было записано на холодном металле отметинами от попаданий зарядов болтеров и сжеными пятнами подпалин от лазеров. «Чувствую что-нибудь?» – поинтересовался Леор. «Не смогу ответить, пока не появится более отчетливая связь. Ощути их, нащупай магией». «Магия, опять. Машинный дух корабля пребывает в сне коме. Где-то еще присутствует жизненная энергия, но я не могу быть уверен касательно ее источника. Возможно, это всего лишь кристаллические призраки корабля, или же сознание самого мира, которое просачивается внутрь костей звездолета. Все кажется живым, но ощущение искаженное и рассеянное». Леор выругался, и его локоть с треском снес несколько вытянутых пальцев. Я вздрогнул, но промолчал. Мы продолжали идти. Каждые несколько шагов Леор дергался, сжимая пальцы и скрежеща зубами. Я постоянно слышал, как он что-то шепчет в вокс. «Это все кристаллы», — произнес он, заметив мой взгляд. Его зубы снова сжались, взвизгнув, словно фарфор. «Я потому их и бил, от них гвозди кусаются». Его окружал ореол боли. Она венчала его незримой короной, и нерожденные демоны, слишком слабые, чтобы обрести форму, гладили его доспех на ходу. «Еще», — умоляли они, отчаянно желая поддержки. Топливо, которое позволяло бы им существовать. Я сомневался, что большинство из нерожденных вообще ощущали присутствие Телемахона. После того, как я начисто лишил его нервы и мозг чувствительности, он не испытывал практически никаких эмоций. После переделки я много раз видел его глазами Гиры, и пламя его души было слабым и незначительным, пока он находился вдали от меня. Он без дела стоял в помещении, почти так же неподвижно, как рубрикаторы, дыша и глядя в такт тем мыслям, что еще оставались внутри его головы. Чувства возвращались в его сознание лишь тогда, когда он оказывался неподалеку от меня. Этот соблазн обеспечивал его верность. Я был ему ненавистен в той же мере, что и необходим. В холодных залах Мстительного Духа время текло странным образом. Мой ретинальный дисплей отслеживал, как секунды ползут чудовищно медленно. А Леор сообщил, что показания его хронометра меняются в обратную сторону. Не раз я замечал, что на краю обзора двигаются кристаллические отголоски мертвого экипажа. Не все из них были людьми, многие являлись воинами легиона Астартес, возродившимися в виде эха на борту флагмана, где погибли. Из стен, потолков, пола тянулись кустодии в изысканно отделанных доспехах и покрытые боевыми шрамами имперские кулаки. Все они исполняли беззвучные погребальные песни об огне и ярости. Некоторые были вооружены боевыми алебардами, иные держали абордажные щиты, но большинство сжимало болтеры в руках, которым уже не суждено было вновь выстрелить из оружия. Один из них, вырезанное из серого стекла олицетворение, носящего шлем легиона имперских кулаков, разбился на зазубренные осколки при моем приближении. При этом по моим вискам прошла гудящая боль, но я услышал, как Леор заворчал от чего-то вроде облегчения. Его черепные имплантаты жестоко вгрызались в плоть мозга, пока мы приближались к стеклянному призраку, и успокоились, когда тот разрушился. Думая о мстительном духе сейчас, я вспоминаю, во что мы его превратили, столько тысячелетий обитая на борту и направляя его в бой. Он был совершенно иным в ту ночь, когда мы втроем впервые вступили в его обесточенные помещения. Даже при отключенных системах и полностью лишенном жизни машинном духе, назойливая темнота была не пустой, а гнетущей. Легенды гласили, будто корабль был брошен, но он казался затаившимся, выжидающим, не пустым, не опустошенным. Не могу сказать вам, как долго мы шли в этом насыщенном мраке. Час, три, десять. Там, в ту ночь, время ничего не значило. Помню, что мы проходили через энергетическое горнило, камеру с неработающими запасными генераторами, которые выглядывали на нас из тени со злобой дремлющих горгулий. Именно на другом краю того помещения, когда мы вновь вошли в лабиринт коридоров, на краю моего ретинального дисплея взметнулась и опала синусоидная линия, отслеживающая новый звук. Шаги, тяжеловесные и неторопливые. Керамид по костяному полу. «Хайон», — предостерегающе произнес Леор, скинув руку, чтобы мы остановились. «Я слышу». Целеуказатель тут же наложился на новоприбывшего, вышедшего из-за поворота на перекрестке перед нами. На том была надета потрепанная и выцветшая броня, разные части которой были сняты с воинов всех 9 легионов. А длинные, неопрятные и спутанные волосы свисали на лицо, наполовину скрывая его черты. Даже на таком расстоянии я видел в его глазах золото. Неестественное, нечеловеческое золото, придававшее радужкам металлический оттенок. У него в руках был болтер, такой же простой и побитый, как и его боевой доспех. Он не целился, а держал оружие опущенным, расслабив руки. Затрещал вокс, системы его доспеха автоматически настроились на наш общий канал. «Я буду признателен, если вы перестанете бить мои сервочерепа». Звучный голос, сиплый, но без притворной грубости для придания эффектности. Приветливый голос. «Я Искандар Хайон, а это?» «Мне известно, кто ты. Я знал это еще до того, как ты стал повторять свое имя каждому из находивших вас сервочерепов. Мы назвали тебе свои имена, кузен. Каково твое?» Прежде чем ответить, легионер сынов Гора наклонил голову. «Для чего конкретно вы уничтожили эти сервочерепа?» «Показалось, что так мы быстрее всего привлечем чье-нибудь внимание», — сказал Леор. «С грубой логикой сложнее всего спорить. Постарайтесь больше ничего не ломать, пока находитесь на борту. В самом деле, братья, нельзя отказываться от цивилизованности, иначе у нас вообще ничего не останется». Похоже было, что теперь он обращает на нас мало внимания, глядя на встроенный в наруч ауспик. Я слышал, как тот издает «тук-тук-тук» эхолокационного слежения, будто бьется сердце. «Пришли только вы трое?» «Да», — ответил я. «А где Фальк? Угревиан? Ашуркай?» «На борту моего корабля, на орбите. Кто ты? Назови себя». «Когда-то я присутствовал на тысячах гололитов по всему Империуму. А теперь ты говоришь мне, что меня не узнают даже воины легиона Састартес». Наше ответное молчание вызвало у него мрачный низкий смешок. «Как же пали могучие», — добавил он. Воин провел закованными в броню пальцами по гриве грязных волос, открывая рябое бледное лицо, не поддававшееся никаким попыткам определить возраст. Ему могло быть 30 лет, или же 3000. Сеть старых порезов и отметин рубцов от ожогов поверх его черт говорили о войне. Битва оставила на нем свою метку, пусть даже это не удавалось сделать времени. За нами, не мигая, наблюдали глаза нездорового, блестящего золотистого оттенка. В них мерцало веселье, придававшее холодному металлическому взгляду тепла. И вот так я его и узнал. Он больше не носил огромной черной боевой брони юстерианцев, а волосы не были увязаны в церемониальный узел подземных рабочих бригад в Тонии. Он был пустой тенью непобедимого воителя, который некогда украшал собой победные гололиты и пропагандистские передачи Империума. Но я узнал его в тот же самый миг, как он встретился со мной глазами, и разделил его сухое, резкое веселье. Мне уже доводилось видеть этот взгляд. Я видел это выражение лица на Терри, когда вокруг нас пылал дворец. Мы безмолвно глядели на него, а он смотрел на нас троих. Патовую ситуацию нарушил Леор, сделавший это совершенно недипломатично. «Бросай оружие, капитан Абаддон, мы пришли забрать твой корабль».